Милости просим, почтеннейшая публика, на наше представление. Занимайте места, чувствуйте себя как дома, тем более вы действительно дома. А актеры, хозяева этой сцены, и вовсе не стесняются, даже занавесом не отгородились, но подмостки для того и созданы, чтобы их рассматривать. Посмотрим и мы. Что-то громадное тускло блестит в полутьме. Ах, это стена из 6 дубовых дверей. Вот желтая ободранная конторка и прикрытый цветной тряпкой сундук. Тут же вешалки с цветастыми платьями. Пустынно, тихо. И вдруг прямо перед нами распахнулась дверь. Оттуда выпрыгнул человек. Рекомендуем Тишка, мальчик из лавки. Александр Николаевич Островский. Банкрот или свои люди, сочтемся. Оригинальная комедия. Действующие лица и исполнители. Самсон Силович Большов, купец. Игорь Охлупин. Потом объявит себя несостоятельным. Банкрут. Аграфена Кондратьевна, его жена. Галина Виноградова. Ишь, девка у меня стосковала совсем. Олимпиада Самсонна, Липочка, их дочь, Наталья Гундарева. Я вам вперед говорю, вы лучше найдите мне жениха. Лазарь Елизарович Подхалюзин, приказчик, Евгений Лазарев. Да во мне-то уж не сомневайтесь. Устинь Наумна, Ваха, Татьяна Карпова. Ты с вами не скоро сообразишь, бриллиантовая. Сысой Псович Рисположенский, Тряпчий. Анатолий Ромашин. А что такое? Это что, водочка? Поминишна Клюшница в доме Большого, Майя Полянская. Известно, не хозяева мелкота. Тишка, мальчик, Владимир Ильин. Чего там у вас? Я шел. Действие первое. В доме Самсона Силыча Большого. Буфет исполинских размеров. Рядом такой же пианино. Утро. Перед зеркалом пышная дочь купца Липочка. Липа еще не совсем одета, но ей уже жарко. Ой, какое приятное занятие эти танцы. Но ведь уж как хорошо. Ну что может быть восхитительнее? Приезжаешь в собрание или кому на свадьбу, сидишь, натурально вся в цветах, разодета, как игрушка или картинка какая журнальная. Подлетает кавалер, удостоит сударыни счастья. Ну, видишь, человек с понятием армейский какой, прищуришься, отвечаешь, извольте, с удовольствием. Очаровательно, уму непостижимо. Больше всего ненавижу танцевать со студентами и с приказными. А то ли дело мне отличиться с военным. У них усы, и мундиры, и палеты. У некоторых шпоры с колокольчиками. Одно убийственно, что сабли нету. И для чего не отвязывают, странно. Сами не понимают, как блеснуть очаровательнее. А прицепил он еще и саблю. Это же грома лучше всякой музыки наслушаешься. Ну какое может быть сравнение? Военный и штатский. Военный, сейчас видно. Ловкость. Все. штатский. Неодушевленный какой-то. Удивляюсь, почему многие дамы поджамши ножки сидят. Вот я на что, совестилась учителя? Решительно все в 20 уроков поняла. Маменька все сердится, учитель за коленки хватает. Ну, он же танцмейстер, а не какой-нибудь другой. Воображаю, ко мне посватается военный. У нас парадный сговор, свечи горят, официанты в белых перчатках ходят, я в тюлевом либо в газовом платье, играют вальс. А ну, как я перед ним оконфужусь. Скажет, дура необразованная. Я полтора года не танцевала. Я сейчас на досуге попробую. Ля-ля-ля. Ля-ля. Ля-ля. Ля-ля-ля. Бесстыдница! Как будто сердце чувствовало ни свет, ни заря, не поемши хлеба божьего, а уж за пляску точно. Я уже маменька, и чай пила, и ватрушку скушала. Что ты скушала? Очень нужно мне смотреть, как ты греховодничаешь. Да что это за грех такой, когда нынче все этим развлекаются? Да ты лбом, лбом стучи, чем ногами позорничать. Ну чего ты взяла меня не слушать? Как ты не слушаться? Ну-ка дайте кончить, как надо, да? Ой, бабарка, отпусти! Ой, помочь вам! Тихо, тихо! Отцу пожалуйста. Жалуйтесь, станет для меня невольно значительный. Ты еще пляшешь, да еще и ругаешься. Тебе хуже будет, поймаю за юбки весь хвост потону. Открывайте, вам же пришивать придется. Ой. Ой. Да вы платочка дайте пот-то обтереть. Ну, постой, постой, сама оботру. Ишь, уморилась. А и то будто не волили. Коли матери ты не почитаешь, ты б стен посовестилась. Отец, голубчик, через великую силу ноги двигает. А ты ж скачешь, ну, как юла какая. Да подите вы со своими советами. Что мне теперь, по-вашему, что ли, делать? Самой хворать прикажете? Ей-богу, маменька. У вас такие отвратительные понятия, мне за вас краснеть приходится. Какова детищина ненаглядная, прошу подумать, как она мать чистит. Ах ты, болтушка-то бестолковая, ну разве можно такими речами родителей поносить? Ну затем я тебя на свет родила, учила, берегла пуще соломинки. Не вы учили-то, посторонние, полните, пожалуйста, сами ведь, признаться, ничему не воспитаны. Ну что? Родили вы. Да. А я что была тогда? Так. Ребенок. Дитя без понятия. Я не смыслила обращения, а теперь я выросла. Я посмотрела на светский тон, я вижу, что я гораздо других образованнее. Так что же мне теперь, вашим глупостям, что ли, потакать? Уймись, уймись, бесстыдница. Ну, выведешь ты меня из терпения. Прямо к отцу пойду, так в ноги и брякнусь. Житья, скажу, нет от дочери Самсоновича. Ой, вам нет житья, воображаю. А мне есть от вас житье. Вы зачем жениху отказали? Он чем не благородная партия? Чем он вам не Капидон? Что вы в нем нашли легковерного? Да тоже легковерного, что зубоскал. Ведь приехал, ломался, ломался, вертелся, вертелся. Эх, не... Да, ну много вы понимаете. Он благородный человек, он действует по-деликатному. Он не купчишка какой-нибудь, он душка и милашка. Хорош, хорош, душка. Жаль, что не отдали тебя за шута за горохового. Что шута? Летишь ты, была, что в тебе какое? Ведь это ты на зло матери себе под нос шепчешь. Ну, видимый резон, что вы не хотите моего счастья, вам с тятенькой только кляузы строить и тиранничать. Лип, ну как хочешь, так и думай. А никто так не заботится о своем детище, как материнская утроба. Ты вот тут хохришься, да разные глупости выколупываешь. А мы с отцом денно и нужно заботимся, как бы тебе найти хорошего человека. Да пристроить-то тебя уж поскорее. Да, ну вам легко разговаривать. Каково мне, позвольте спросить? Ну, разве мне тебя не жаль? Да что ж делать-то? Потерпи, малость, коли уж много лет ждала. Ведь нельзя же тебе вдруг жениха найти. Скоро только кошки мышей ловят. Что это еще за кошки? Когда мне мужа надобно? Господи, да что же это такое? Во всей Москве не могли найти жениха. Все подруги с мужьями. Я как сирота какая! Отыскался один на всю Москву, отказали. Вы лучше мне найдите жениха. Я вам вперед говорю, вы лучше найдите мне жениха, а то я вам назло заведу себе обожателя. Убегу с гусаром и тайно обвенчаемся. Что ты, что ты, что ты? Кто вбил в голову тебе такие скверности? Владыка милосердный, я даже с умом не могу собраться. Ах ты, собачий огрызок! Ну, нечего делать, видимо, придется отца позвать. Да, здравые вы за отца-то ладить, байки при нем разговаривать. Вы сами попробуйте. Ты что же, дура, по-твоему, что ли? Какие у тебя там гусары бесстыжие, твой нос? У меня ведь и недолго. Я на кухню горшки парить пошлю, да с поросятами за место родителей посажу. Как же, позволю я над собой командовать, еще новости. Молчи, молчи, Таранта Егорна, уступи матери верх. Эка противно-то семя. Мальчишка ты, шельмец, да на уме у тебя все не женское. Ну, вы же, я воображаю, мне скоро всех будущников приплетете. Ну что? Вам угодно меня раньше времени спроводить на тот свет своими капризами? Что ж, пожалуй. Я уж и так, как муха какая, кашляю. Липочка, Липочка, ну прости меня, Лип. Ну прости, прости, виновата я. Ну виновата, прости меня, бабу глупую, неученую. Ну прости, сережки куплю. На кой мне ваши сережки, когда у меня ими полон туалет? Купите браслеты с изумрудами. Куплю, куплю, только плакать-то перестану. Вот когда замуж выйду, тогда перестану. Выйдешь, голубчик ты мой, выйдешь. Никогда! Нынче, нынче обещала Устинна умно приехать. Мы с ней потолкуем. Ну так поскорей бы уж!